То, что это кто-то организовал и спланировал, если это на самом деле так, было неплохо, потому что давало надежду на возвращение домой. Глупо было бы все это организовывать, если она не сможет вернуться и сделать то, что от нее требуется. Но, судя по всему, для этого время еще не пришло. И мама включилась в те процессы, частью которых стала. Пообщавшись с Лианой, она, положа руку на сердце, не очень поняла, почему для Мины это было так важно. Да и почему остальные относятся к этой девушке как-то по-особенному и с большим уважением. Она пока не увидела в ней ничего выдающегося. Ничего такого, что отличало бы ее от других людей, каким-нибудь особенным образом. Хотя, с другой стороны, они ведь только познакомились. Возможно, что она тоже не очень была похожа на будущую правительницу целой цивилизации. «Мама», — сказал Спас, — «а может быть не стоит этого делать?» «Чего?» — не поняла мама. «Устраивать контакт», — сказал Спас, — «космос большой. Второй случайной встречи может и не произойти, как в прошлый раз. Так и будем жить параллельно. Тогда войны точно не будет. А вдруг встреча все-таки случится?» — спросила мама. «А вдруг в центре контакта окажутся те, кто опять все испортит и дело кончится войной? Но если контакт устроить сейчас, все тоже может пойти наперекосяк. Мы не знаем, как все сложится. Так зачем ускорять события?» – спросил Спас. «Твои доводы разумны», – сказала Лиана, – «но вы оба упускаете один важный нюанс». «Какой же?» – удивилась мама. «То, что этот контакт сейчас планируете не вы, а силы более высокого порядка. И в тот раз встреча произошла не случайно. Контакт нужен и он неизбежен. Теперь, с учетом ошибок прошлого, его постараются организовать так, чтобы он не привел к войне. А мы здесь только марионетки. Очень старательные, ответственные, целеустремленные, но марионетки», — сказала Лиана. «Мне не нравится то, что ты говоришь. Мне не нравится думать, что от меня ничего не зависит». Слегка надулась мама. «От нас на самом деле многое зависит», — сказала Лиана. «Так что не расстраивайся. Не любой может оказаться на нашем месте. Без нас, возможно, всего этого бы и не было, по крайней мере сейчас. Да, со временем нашелся бы другой вариант, но это было бы позже, и вариант мог бы быть хуже. А мы постараемся сделать то, что от нас зависит, максимально хорошо, так ведь?» Лиана подмигнула мама. «Я тоже сначала приняла это в штыки, но потом смирилась, когда поняла, что эти процессы не противоречат моим убеждениям. Да, некоторый дискомфорт все равно присутствует, но с ним можно смириться». «А почему ты в этом так уверена?» — спросила мама. «Ты это точно знаешь?» «К сожалению, да», — улыбнулась Лиана. «Я и сама дочь кукловодов, которые это организовывают. Так что и сама, в чем-то, такой кукловод. Но это еще полбеды. Оказалось, что этими кукловодами управляют другие кукловоды. И это бесконечная пирамида кукловодов, которую мы просто не видим. Большинство людей в своей жизни выполняют какой-то сценарий. Только они об этом обычно не знают или не задумываются. Даже ты, будучи принцессой, жила по сценарию. Просто потом пришел режиссер и взял тебя на роль в сценарий более высокого порядка. Просто нам повезло заглянуть за кулисы и узнать, кто дергает за ниточки. Точнее, мне повезло, а с вами я делюсь информацией. Я могла жить и не знать этого, и, вполне возможно, делала бы то же самое, только вслепую. Так зачем расстраиваться? Наоборот, нужно радоваться, что наши действия более осознанные, чем могли бы быть. И пусть за этим стоит чужая воля, но цели совпадают с нашими собственными, а эти кукловоды могут и помочь, в крайнем случае. Тогда, может быть, эти цели нам тоже внушили, может быть, эти цели и не наши вовсе? — спросила мама. «Я прошла через этот период отрицания и смирилась», — Лиана широко зевнула. «То, что делать тебе, я советовать не буду. Ты и сама сможешь решить. Но не думаю, что твой план изменится. Нужно ложиться спать». «Ложись», — кивнул Спас. «А я пойду, схожу на побережье. Хочу посмотреть на бушующее море и немного подумать». «О чем?» — спросила Лиана, вставая. «Не знаю», — пожал плечами Спас. «Обо всем и ни о чем конкретном. Так, о жизни. Осмыслю ваш разговор. Все это очень интересно, но в то же время сеет сомнения в сознании. Я хорошо понимаю, что сейчас чувствует мама. Сам еще не нашел четкой опоры в этой системе координат». Договорив, он пошел к берегу, а Лиана к палатке. Остальные пока остались у костра. Остановившись на таком расстоянии от воды, чтобы набегающие волны его гарантированно не достали, он задумался. Ветер пытался сорвать накинутое на плечи одеяло, поэтому приходилось держать его крепко. Опять упали несколько капель дождя. Сильно погрузиться в мысли не успел, потому что за спиной хрустнули камни под чьей-то ногой. Он тут же подумал, что это лиана, и не стал поворачиваться, а потом ему в спину что-то уперлось. «Не дергайся, и никто не умрет», — сказал женский хрипловатый голос. Глава 28. «Что вам нужно?» — спросил Спас. Сразу стало понятно, что это не кто-то из своих. Эта женщина была ему незнакома. «Вам?» — удивилась незнакомка. «Ну не одна же ты сюда забралась, в такую-то погоду», — сказал Спас. Ветер становился все сильнее и сильнее. «Ты прав», — усмехнулась женщина. «Нам нужна информация. Если ты поедешь с нами, то мы не будем никого убивать». Спас слегка улыбнулся. Для него самоуверенность этой незнакомки не была доказательством их превосходства. Однако он не знал, сколько чужаков пробрались на остров, чем они вооружены и вообще, как сюда попали. Рисковать, устраивая заварушку, не хотелось. Он готов был поехать с ними, если бы был уверен, что они сдержат слово. «Какие гарантии?» – спросил он. «Никаких», – чуть не рассмеялась женщина. «Только мое честное слово». Спас прислушался к своим ощущениям. Почему-то он ей верил. Может быть потому, что если бы они хотели их убить, то напали бы сразу, просто оставили одного в живых для допроса. Не стали бы так подкрадываться к тому, кто отошел в сторону. «Ладно, давай свое слово», — сказал Спас. «Даю слово, что мы никого не будем убивать, если ты добровольно пойдешь с нами», — сказал женщина, и он почувствовал по ее тону, что она еле сдерживает смех. Однако он не усомнился в ее словах. Видимо, ей просто вся эта ситуация казалась идиотской. «Куда идти?» – спросил Спас. «Туда», – она ткнула его в спину стволом посильнее, указывая направление. Он послушно пошел. Пройдя по берегу пару сотен метров, они свернули за нагромождение камней. Там было то, на чем эти люди сюда прибыли. Как только Спас это увидел, в голове всплыло слово «квадрокоптер». Только этот был большой. Черная продолговатая люлька, способная вместить, по самым скромным прикидкам, человек 10,4 больших винта по углам, на сложном каркасе. Возле квадрокоптера он увидел пятерых человек. Судя по движениям и по фигурам, это были женщины. Одеты все были в черное с головы до ног. Даже лиц не было видно, только узкая прорезь для глаз. Ту, что шла сзади, Спас так до сих пор и не видел, но предположил, что и она выглядит точно так же. Его конвоирша присвистнула, и все стали стягиваться к квадрокоптеру. Похоже, группа взяла пленника и в самом деле собралась улетать. Спас облегченно выдохнул. Он был уверен, что в лагерь они не совались, иначе без шума и жертв бы не обошлось. А тут все вели себя тихо. Не похоже, что они только что были в бою. Спас уже занес ногу, чтобы шагнуть внутрь, как что-то почувствовал. Он резко обернулся и успел увидеть, как с одного из больших скальных обломков соскочила тень, прямо на одну из женщин в черном. Он сразу понял, что это лиана. Они покатились по камням, но тут же вскочили на ноги. Лиана ударила ножом, а дальше произошло что-то непонятное. Во-первых, лиана промахнулась. Во-вторых, ее противница каким-то образом успела оказаться у нее за спиной и приставить ей нож к горлу. «Не убивать!» — крикнула та, которая привела Спаса. Противница лианы среагировала, на секунду замерев с ножом, а потом ударила рукояткой лиане в висок, но лиана попыталась увернуться, и удар получился смазанным. Однако она упала. Ее противница бросилась к квадрокоптеру. В этот же миг чьи-то сильные руки подхватили Спаса и буквально впихнул внутрь. Все произошло так быстро, что он ничего не успел сделать, хотя, скорее всего, и не смог бы. Странно было то, что бегущая от лианы женщина делала это так быстро, как люди делать не могут. Почти не могут. Ее было даже плохо видно. За считанные секунды она оказалась рядом и вскочила внутрь. В этот момент квадрокоптер уже оторвался от земли. Сквозь открытый люк Спас увидел выбегающих на берег остальных ребят из их лагеря. У всех в руках были длинные палки. Издалека, сквозь шум винтов, донесся крик лианы. «Не стреляйте, там Спас!» «Ты извини, нам неохота всю дорогу за тобой следить», — раздался возле уха знакомый хрипловатый голос, после чего в шею что-то кольнуло, и он стал проваливаться. Его чем-то вырубили. Последняя мысль, перед тем как отключиться, была о том, как только эти бабы не боятся летать над морем в такую погоду. Лиана сидела на песке, по виску сбегала тонкая струйка крови, тут же размываемая каплями дождя. На нее навалилась апатия. Она понимала, что ничего не может сейчас сделать, и это бессилие ее угнетало. Мина подошла и уселась рядом, не обращая внимания на холод и дождь. «С нами всегда это происходит в плохую погоду», — сказала вдруг Лиана, — «она нам противопоказана, особенно дождь. Как только дождь, значит, надо чего-то бояться, обязательно будут неприятности». «Что дальше?» — спросила Мина. «Поход на сердце откладывается», — сказала Лиана, — «для начала нужно найти этих сук и убить всех до единой, а там видно будет. Может, всех-то не надо?» — с надеждой сказала Мина. «Может, там и хорошие есть? Мне плевать», — спокойно сказала Лиана. «Я не собираюсь их сортировать. Я бы не делал поспешных выводов», — сказал Вик, который стоял рядом и все слышал. «В смысле?» — Лиана резко на него взглянула. Она сейчас не чувствовала поддержки ни от Мины, ни от Вика, которые вдруг начали искать положительные стороны в напавших на них бабах. «Когда нож был у твоего горла, та, кто у них, по всей видимости, старшая, крикнула не убивать, помнишь? Они хотели обойтись без жертв, и Спаса они увели живым. Он даже не пытался сопротивляться. Возможно, посчитал, что ему нужно уйти с ними, по какой-то причине. Это как раз просто», — сказала Лиана. «Он хотел увести их от нас, чтобы они не напали неожиданно. А когда мы бы его хватились, то в любом случае были бы уже настороже. Его пассивность понятна. А вот то, что они не хотели никого убивать, это действительно странно. А больше тебе странным ничего не показалось?» — спросила Мина. «Кроме того, что я проиграла схватку один не один, или того, что двигаются они со скоростью запредельной для человеческих возможностей, или того, что у них есть авиация, способная летать даже в такую погоду, или может быть то, что они высадились на остров, а никто из нас этого даже не заметил. Нет, что ты, все как обычно», — сказала Лиана и резко встала. «Вовсе не обязательно на меня злиться», — сказала Мина, тоже немного резко. «Я злюсь не на тебя, а на себя», — сказала Лиана. «Как далеко можно улететь на вашем костюме?» — спросила она у бесов. «Не так далеко, чтобы пускаться в погоню над морем неизвестно куда. Тут поблизости нет суши, призрак же нам показывал карту», — ответила мама. «Не надо пороть горячку», — сказал Вик, — «нужно все взвесить и обдумать. Полагаю, что Спасу сейчас ничего не угрожает. Если бы они хотели его убить, сделали бы это сразу». «Всегда есть варианты», — возразила Лиана. «Если кого-то не убили сразу, это вовсе не значит, что его собираются оставить в живых», — и она резко зашагала в сторону их лагеря. «С этим тоже не поспоришь», — вздохнул Вик. «Так что будем делать?» — спросила у него Мина. «Сейчас мы ничего не можем сделать, вообще. Значит, нужно ложиться спать, чтобы, когда нам понадобится что-то делать, у нас были силы на это. Только вот, враг знает, где наш лагерь, и мы не можем это изменить в ближайшее время. Так что бдительность терять тоже не стоит. Кто знает, что у них на уме. Вдруг они передумают, решат вернуться и перебить тут всех. Я такого не исключаю», — сказал Вик. «Только при Лиане такого не говори», — сказала Мина. «Не буду. Я к тому, что дежурить все равно кому-нибудь придется обязательно. И очень внимательно. Я заступлю на пост первый, а вы ложитесь», — сказал Вик. «Давайте через час меняться, погода слишком плохая», — сказала Мина. «Лучше через два», — сказал Вик, и они все пошли в сторону лагеря. Как ни странно, Лиана завалилась спать первой, только дойдя до лагеря. Смогла она уснуть после произошедшего или нет, это другой вопрос, и проверить этого никто не мог. Она легла в палатке лицом к стене и не подавала никаких признаков жизни. Вик взял дождевик и забрался на скалу рядом с лагерем, откуда был хороший обзор. Да, все планы пошли прахом. Теперь нужно будет искать Спаса. Но сначала дождаться две подводные лодки. И что-то ему подсказывало, что как только придет первая, маленькая, то кое-кто сразу же уедет на ней. Их, естественно, не возьмут. Нет места, да и бесов ни на кого оставить. А им придется ждать Левиафан. Призрак бы сейчас очень пригодился, но связаться с ним было невозможно. Через два часа никто не пришел его сменить, но Вик особо и не расстроился. Он, конечно, замерз, но не хотел никого будить. Только под утро он увидел сердитую Мину, которая лезла на его пост. «Разбудить нельзя было», — обиженно сказала она. «Под этот проклятый дождь так хорошо спится. Я подумал, что днем отосплюсь. Мы на острове, идти никуда не нужно, делать нечего. Когда все встанут, я лягу». «Да», — Мина продолжала хмурить брови, но уже без прежнего энтузиазма. Она обдумала, что он сказал, потом сбросила строгость, открыто улыбнулась и сказала: «Ну и ладно». Они посидели некоторое время молча, глядя на темное и беспокойное море. «Как думаешь, что теперь будет?» – спросила Мина. «Я думаю, главное, чтобы Спас был жив. Остальное мы как-нибудь утрясем. Мне не дает покоя то, что они никого не хотели убивать. Мне кажется, что это очень важно. Почему такая щепетильность? Главное сейчас дров не наломать и мосты не пожечь, прежде чем ситуация прояснится», — сказал Вик. «Ты прям мудрец», — улыбнулась Мина и положила голову ему на плечо. «Кому-то же надо пытаться сохранять холодный рассудок», — сказал Вик. «По крайней мере, я стараюсь». Спас приходил в себя медленно. Первое, что он почувствовал, это противный кислый вкус во рту. Настолько кислый, что он непроизвольно скривился. Сразу же возникла мысль, что это последствия укола, которые ему сделали. Следом за этим накатила дикая головная боль. Не сдержавшись, он застонал. На его стон никто не отреагировал. Вокруг было тихо. Похоже, что он находился в одиночестве. Следующее, что он почувствовал, так это то, что он лежит на ребристом железном полу. И, похоже, от этого лежания у него ломило все тело. Это были вторые нахлынувшие на него ощущения. Вспомнились его мучительные пробуждения в пещере у Матильды Юны. Хотя нет, тогда все было гораздо хуже, и боль была куда страшнее. Это сейчас время стерло и приглушило старые ощущения, но тогда он был как будто в аду. А сейчас, да, больно, но эта боль понятная и терпимая, хоть и с трудом. И в этот раз он помнил, что с ним произошло. Начав вспоминать, он очень озадачился. Лиана была, конечно, обычным человеком, хорошо подготовленным, но обычным. Но чтобы вот так, сходу проиграть бой, это было на нее не похоже. Что-то тут было не так, и прежде всего скорость, с которой двигалась противница Лианы, да и другие были тоже быстрыми. Может не настолько, но заметно быстрее обычных людей. Больше всего Спаса волновало, что Лиана, наверняка, полезет его спасать. Правда, то место, где он оказался, еще нужно найти. Но она сейчас займется именно этим. Это было плохо и ему этого не хотелось. Он хотел разобраться со своими проблемами сам, но повлиять на действия Лианы, к сожалению, не мог. Он огляделся. Это было кубическое железное помещение, с одним окошком, забранным мелкой решеткой, через которое сюда проникал весь свет. Окошко было маленьким и высоко под потолком. Забраться туда по голой железной стене, нечего было и думать. А соблазн был велик. Хотелось выглянуть и хоть примерно понять, где он находится. Первая мысль была, что он на корабле. Спас прислушался к своим ощущениям и не почувствовал ни малейших признаков качки. Конечно, корабль мог быть очень большим, а на море сейчас как раз штиль, но все равно казалось, что он где-то на суше. Знать бы где. Где-то далеко грохнула железная дверь. По коридору загрохотали шаги, гулко гремя по железному полу. Судя по шагам, сюда шло два человека. Так и оказалось. Двое вошедших были женщинами. Это лишний раз утвердило его в мысли, что он в плену у сибариток. Одеты они были так же, как и те, которых он видел вчера. А может, это и были вчерашние. Все в черном, включая голову, за исключением только полоски для глаз. Взгляды у сибариток суровые, а фигуры очень крепкие. Можно даже сказать мужские. Видимо, тренировкам они уделяют много времени и являются представителями боевой части их общины. Как ни странно, Спас не испытывал никакого страха. Вообще. Ну, схватили и схватили. Ну, привезли и привезли. Ну, заперли и заперли. Наверняка, они проделали все это не просто так. И скорее всего, визит этих двух женщин свидетельствует о том, что скоро он узнает, зачем он здесь. Хотя, в общем-то, и это не было большой загадкой. Похитили именно его, потому что он отбился от стаи. Вышел на берег моря один и стал легкой целью. Если бы он этого не сделал, возможно, что они бы действовали по-другому. Но захватили его, скорее всего, с одной целью. Допросить и выяснить, кто они и что здесь делают. Если это зона контроля сибариток, то странно было бы их в этом обвинять. Наоборот, они повели себя очень лояльно, не стали просто уничтожать чужаков, хотя, судя по всему, такие возможности имели. Значит, они хотят поговорить, а это вселяет надежду. К тому же, Спас чувствовал, что сегодня тоже не он, ни кто-то из его друзей не умрет. Была мысль где-то в уголке сознания, что эти чувства могут быть ложными. Просто самовнушение. Сам придумал, сам поверил, сам всем рассказал. Но пока что эти предчувствия работали, а в некоторых случаях подтверждались Ладой, которая тоже могла многое почувствовать и предвидеть. Хотя, сейчас и не так, как раньше. Две вошедшие охранницы постояли несколько секунд возле двери, ничего не предпринимая. Видимо, им казалось, что он сам должен понять, что делать. Он не понял, и одна из них махнула рукой, показывая, чтобы он встал. Он попытался. Это оказалось сложнее, чем он думал. К боли в голове и во всем теле добавилась раскоординация. Пока он лежал, это было непонятно. Но когда начал вставать, то чуть не рухнул обратно. Да, ему вкололи какую-то совсем небезопасную химию. Для здоровья такие уколы, наверняка, несут немалый вред. С третьей попытки, держась за стену, он все же смог подняться. Но и стоять было нелегко. Охранница, которая сделала первый жест, теперь сделала еще один. И он назначал, что ему нужно выйти в коридор. На этом их коммуникация опять закончилась. Спас осторожно тронулся в том направлении. Через некоторое время он добрался до двери. Как только он оказался рядом, одна из женщин вышла в коридор. Видимо, такой у них тут был способ конвоирования, одна впереди, другая сзади. Но это они, конечно, поспешили. С той скоростью, с какой Спас перемещался, они могли бы спокойно уйти немного вперед и лечь поспать. Пока он до них доберется, они как раз успеют хорошо отдохнуть. Спас усмехнулся этим мыслям, и в голове от этого снова стрельнула болью, а кислый вкус во рту почему-то усилился. Однако он стал замечать, что с каждым шагом идет все лучше и лучше. Боль не ушла, но вестибулярный аппарат потихоньку настраивался. Метров через 20 он вообще уже придерживался за стену только одной рукой, и то, для подстраховки. Сопровождающие его женщины не проявляли вообще никаких эмоций. Даже нетерпения с таким медленным пленником они, казалось, не испытывали. Просто ждали, когда он дойдет туда, куда нужно. Справедливости ради нужно сказать, что Спас их тоже специально не задерживал. Он шел на пределе своих возможностей. Да, сейчас они были скромными, но это не его вина, что ему вкололи какую-то химию. Но, несмотря на это, он упорно продвигался вперед, и чем дальше, тем быстрее. Шли они минут 15. Коридоры были железные, двери в них тоже. Все они были закрыты. Ни на стенах, ни на дверях не было никаких надписей или опознавательных знаков. Опять мелькнула мысль, что они на корабле, и опять ушла. Нет, все-таки это была суша. А то, что коридоры металлические, ну, мало ли почему. Они остановились перед одной из дверей. Три раза стукнули и, не дожидаясь ответа, окрыли створку. За ней оказался кабинет, тоже металлический, как и все здесь. Но у дальней стены стоял большой деревянный стол, заваленный бумагами. Над ним склонилась женщина. Она была немолодой, по меркам внешнего мира хорошо за 50. Конечно, здесь ей могло быть вообще сколько угодно лет. Все зависит от того, как давно она попала на планету. Женщина была очень высокая и очень крупной. Как и ее охранницы, она была тренированной. Широкие плечи, мощные руки. На ней была кожаная жилетка, и бицепсы ничего не скрывала. А они были огромными для женщины. Спас тут же вспомнил про Ваню. Да, с ним она все равно не сравнится. Но он как-никак мужчина. А таких мощных и накачанных женщин он, возможно, и не видел никогда. Еще он подумал о том, что она первая здесь, у кого он видит лицо. Лицо, можно сказать, симпатичное когда-то было. Теперь его портила какая-то мужеподобность, а также суровость во взгляде. Она посмотрела на него и без тени улыбки, по-деловому сказала: «Заходи, пообщаемся», и вновь склонилась над бумагами. Глава 29. Спас вошел. В комнате эта большая и сильная, в прямом смысле этого слова, женщина, была не одна. Вторая, похоже, была ее ассистенткой. У нее был свой стол у боковой стены. Эта, в противовес первой, была маленького роста, имела какое-то удивительно квадратное телосложение и была некрасивой, не от природы. Как она выглядела раньше, узнать теперь было невозможно. Ее лицо было сильно изуродовано. Оно все было в шрамах, и они не очень-то походили на бытовую травму, да и на боевую тоже не были похожи. Было ощущение, что над ней кто-то издевался. К счастью для нее, глаза уцелели, хотя и было непонятно как. Стрижка у нее была короткая, и под волосами тоже угадывались шрамы. Одежда, как и у всех остальных здесь, черная и полностью закрывающая тело, кроме лица, как и у ее начальницы. Она сидела и копошилась в бумажках. Бюрократия вездесуща. Куда ни попади, все равно там будут люди, занимающиеся бумагами. Без этого никуда. Спас огляделся и увидел стул возле свободной стены. Чуть подумав, он подошел и сел. Стоять по-прежнему было тяжело. Теперь они образовывали треугольник. У торцевой стены главная здесь женщина, у левой ее помощница, у правой сидел он. На то, что он самовольно уселся на стул, никто не обратил внимания. Женщины занимались своими делами. Он подумал, что это выглядит несколько демонстративно, как будто они специально взяли эту паузу, чтобы его изучить, но при этом, чтобы это выглядело естественно. Спас не стал их торопить. Хотят изучить, пусть изучают, ему не жалко. Он, в свою очередь, занялся тем же самым. Пауза длилась достаточно долго. Наконец, большая женщина подняла на него взгляд и пристально посмотрела. «Я хочу, чтобы ты был с нами откровенен», — сказала она. «Надеюсь на взаимность», — пожал плечами Спас. Она юмор не оценила. «Ты не в том положении, чтобы на что-то надеяться», — сказала большая женщина. «Человек надеется на что-то в любом положении, это единственное, что у него нельзя отнять», — сказал Спас. Маленькая женщина резко подняла голову от бумаг и внимательно посмотрела на Спаса. Его этот взгляд очень заинтересовал. Картина стала проясняться. «Что вы делали на том острове?» — спросила большая женщина. «Ждали, пока нас заберут», — ответил Спас. «Издеваешься?» — сказала большая женщина чуть резче. «Не хочешь отвечать нормально?» Я ответил на поставленный вопрос. «Если вас интересует что-то другое, задавайте правильные вопросы. Если вы думаете, что я сам буду угадывать, что именно вы хотите узнать, то скорее всего вы так и будете получать не те ответы», — сказал Спас. «Мне кажется, что ты не вполне понимаешь всю серьезность ситуации», — сказала большая женщина. «На тебя тратит свое время предводительница большой общины, а ты валяешь дурака». «Я понимаю серьезность ситуации», — сказал Спас. «Однако это не я к вам сюда пришел. Вы меня привезли сюда силой. Так что если хотите что-то узнать, ведите диалог нормально. Если вы думаете, что я должен вас бояться и поэтому выкладывать тут же все, что знаю, спешу вас разочаровать, я вас не боюсь». «Почему? Тебе плевать на свою жизнь?» — спросила большая женщина. «Не то чтобы», — задумался Спас, — «страх ведь это такое дело, он либо есть, либо нет. Я вас не боюсь и думаю, что чем больше вы будете хотеть, чтобы было наоборот, тем меньше у вас шансов меня испугать». «Он, наверное, еще до сих пор под воздействием препарата», — сказала помощница, и голос у нее оказался на удивление мягким и приятным, что несколько контрастировало с остальной внешностью. Еще с остальной внешностью, кроме голоса, контрастировали глаза. Они были очень глубокими, ясными и даже красивыми, но в то же время очень внимательными и умными. «Да, кстати, не очень гостеприимно было колоть меня какой-то, наверняка не безвредной, дрянью», — сказал Спас, «но думаю, дело не в этом. На, выпей это». Помощница извлекла откуда-то из-под завала в бумаге стакан и небольшой бумажный конвертик, в котором, судя по всему, была таблетка. «Полегчает. Это специально для тех, кто тяжело отходит от выключателя, как его называют девочки». Спас пристально на нее взглянул, слегка сузив глаза. «Да брось, если бы мы хотели от тебя избавиться, то не стали бы так все усложнять», — сказала помощница. Довод был разумный. Спас встал, и его тут же повело. Выдержав небольшую паузу и дав вестибулярному аппарату время чуть подстроиться, он подошел к столу, взял конверт, в котором и правда оказалась серая таблетка, проглотил ее и запил водой. Как только стакан коснулся его губ, он стал судорожно глотать, не в силах остановиться и оторвался, только когда там не осталось ни одной капли. Помощница иронично на него взглянула, взяла откуда-то снизу кувшин и налила стакан до краев. Спас выпил и этот. Ему слегка полегчало, он поставил стакан на стол и уже более уверенной походкой вернулся к стулу. То ли ему так не хватало в организме воды, то ли таблетка начала так быстро действовать, но самочувствие улучшалось на глазах. «Теперь ты готов поговорить с предводительницей?» — спросила помощница. «Готов?» — кивнул Спас. Он поднял стул, принес его к столу помощницы, поставил прямо напротив нее, уселся, готов, только с глазу на глаз. «Ну что, поговорим, предводительница?» Он слегка наклонился вперед, пристально глядя в глаза помощницы. «Да как ты смеешь?» — вскрикнула большая женщина. Маленькая тут же вскинула руку, останавливая ее. «Бона, перестань, ты же видишь, нет смысла продолжать это представление», — сказала она и добавила, обращаясь к Спасу, «как ты понял?» «По глазам», — честно сказал тот, — «как только ты на меня взглянула, я сразу догадался». «Уверен, естественно, не был, но все дальнейшее только укрепило меня в этой мысли. У тебя взгляд предводительницы, а не у нее. Ты со мной флиртуешь?» Подняла одну бровь маленькая. «Нет, что ты, я женат», — пожал плечами Спас. «Думаешь, я недостойна внимания мужчины?» чуть жестче сказала маленькая. «Ну почему же?» — сказал Спас. «Понятно, что над твоим лицом кто-то потрудился, но это отталкивает только на первый взгляд. В процессе общения про это забываешь и начинаешь видеть суть человека. Все остальное отходит на второй план». «Честно», — улыбнулась маленькая, — «почему ты хочешь поговорить с глазу на глаз? Думаешь, что сможешь взять меня в заложники?» «Нет, даже пытаться не буду», — сказал Спас. «Просто мне кажется, что нам есть что обсудить. Ты пока даже не представляешь, насколько наша встреча важна, и прежде всего для тебя. То, что я оказался здесь, это большая удача». «Никакая это не удача», — сказала маленькая. «Это слаженная работа моих валькирий на боевом вылете. Все просто. Думай, что хочешь», — сказал Спас, «но когда мы начнем разговаривать, полагаю, что тебя ждет много сюрпризов». «Почему наш разговор так важен?» — спросила маленькая. «Он поможет предотвратить кровопролитие», — сказал Спас, «большое кровопролитие». «А если не поможет?» — спросила маленькая. «Хотя, я пока не понимаю, о каком кровопролитии идет речь, но в любом случае, мы ведь можем и не договориться. Находясь здесь и глядя тебе в глаза, я чувствую, что шансы на благоприятный исход очень велики», — сказал Спас. «И на чем же основано это чувство?» — спросила маленькая. «На том, что ты умная», — пожал плечами Спас, «а умные люди стараются не совершать глупых поступков. Плюс ко всему, мне кажется, что ты дорожишь своими людьми. Ты не захочешь лишней крови, если будет шанс ее избежать. Думаешь, что ты меня прочитал?» В голосе маленькой звякнула сталь. «Думаешь, что знаешь все, что будет?» «Нет», — просто сказал Спас, «у меня вопросов больше, чем ответов, и про тебя в том числе, но определенные позитивные ощущения есть, и главное из них основывается на том, что я сейчас здесь». «Поясни», — спросила маленькая уже несколько проще. «Меня допрашивают не какие-то специальные люди, а сама предводительница. Разве это обычная ситуация?» «Думаю, что нет. А это значит, что есть какая-то проблема, которую нужно решить, и ты надеешься, что я имею к этой проблеме отношение». «Бона, выйди, пожалуйста», — маленькая повернулась к большой. «Но опешила та. «Ты боишься за меня», — сказала маленькая, и в ее голосе послышалась ирония. «Не в этом дело», — смутилась большая, — «просто не нужно играть по его правилам. Зачем идти у него на поводу? Никто никуда не идет», — улыбнулась маленькая, — «кроме тебя. Давай не будем припираться при посторонних, хорошо?» В последней фразе почувствовался нажим. Большая опять смутилась, кивнула и стремительно вышла, злобно глянув на Спаса. «Тебя зовут Эс?» — спросил Спас. «Только друзья», — ответила маленькая, — «полное имя Эсмеральда. Красиво». «А я Спас», — ответил он. «Серьезно?» — усмехнулась она. «Это имя тебе дали при рождении?» «Нет», — покачала головой Спас, «но некоторые обстоятельства моей жизни привели к смене имени. Я не сам его придумал. Его мне дала одна маленькая девочка». «Дай, попробую угадать», — сказала Эсмеральда. «Девочка, которую ты спас, так ведь?» «Когда она выбирала имя?» «Еще нет. Она только на это надеялась», — сказал Спас. «Ты оправдал ее надежды?» — спросила Эсмеральда. «Только отчасти», — не удержавшись, вздохнул Спас. «Но теперь она опять вляпалась в неприятности. И ты надеешься ее опять спасти?» — усмехнулась Эсмеральда. «Нет, на этот раз это может сделать только мой сын», — сказал Спас. «Все равно странно, что взрослый мужик сменил имя на то, которое ему придумала какая-то девочка», — иронично сказала Эсмеральда. «Своего имени я тогда не помнил, а надо же было меня как-то называть», — сказал Спас. «А потом вспомнил?» — спросила Эсмеральда. «Нет, но мне его сказали», — невесело улыбнулся Спас. «Я смотрю, у тебя очень насыщенная жизнь», — Эсмеральда откинулась на спинку стула. «Жена, сын, какая-то спасенная тобой девочка. Можно сказать, что дочь приемная, но она теперь член нашей семьи», — сказал Спас. «Да уж, ты так быстро и так много о себе рассказал, и в то же время не сказал вообще ничего». «Неплохо, очень неплохо», — кивнула Эсмеральда. «Да нет, то, что я сказал, для тебя не имеет смысла, потому что ты меня впервые видишь. Как только мы познакомимся поближе, вся эта история не будет казаться такой надуманной», — сказал Спас. «Но ведь имя Эсмеральда тоже не настоящее, верно?» Она чуть-чуть, но все же резче, чем обычно, глянула на него. Поняв, что это не ускользнуло от его внимания, она не стала отпираться. «Да, это имя я взяла себе сама. Другого у меня больше нет. Теперь оно настоящее. Я очень много читала». «Надо же, моя жена тоже», — вставил Спас. «Мы не так долго разговариваем, но ты упоминаешь ее уже не в первый раз». Эсмеральда склонила голову на бок. «Тебя волнует ее судьба?» «Да, но дело не совсем в этом». Спас сделал паузу. «Просто она придет сюда и убьет тебя, а нам это не нужно». Эсмеральда звонко и заливисто рассмеялась. «Ты сейчас серьезно? Думаешь, это вообще возможно?» — сказала она, отсмеявшись и вытерев рукой слезы. «Дело не в том, возможно или нет. Дело в том, что она попытается. А ресурс, который она может к этому привлечь, не маленький. Крови будет много, а нам, повторяю, это не нужно. Поэтому, в общих интересах договориться как можно быстрее». «Я жалею, что ввязалась в этот разговор», — сказала Эсмеральда, вставая. «Я думала, от тебя будет толк, но, похоже, что ты не в себе». Она направилась к двери. «Тот завод на острове мы уже отбили у сиборитов. Он под нашим контролем. Туда идут большие силы. Если вы захотите его заполучить, начнется война», — сказал Спас. Эсмеральда не дошла до двери, замерев на полпути. Потом она медленно повернулась. «Что ты сказал? Ну-ка повтори», — с расстановкой сказала она. «Повторять не буду, ты все и так слышала. Вы опоздали. Завод мы захватили первыми. Вам лучше отступить», — сказал Спас. «Что еще скажешь?» — жестко спросила Эсмеральда. «Думаю, что ложь — это путь в никуда, поэтому лучше сразу вскрыть все карты», — сказал Спас из-за возникшего недоразумения. «Нам пришлось нанести удар по вашим кораблям. Это уже случилось, и желание отомстить вполне закономерно, но первый камень бросили не мы. Не нужно было пускаться в погоню за нашей лодкой. Мы оказались там случайно, про вас вообще не знали и просто плыли мимо». «Ты был на этой лодке?» — задумчиво сказала Эсмеральда. Она вернулась на свое место, села и надолго задумалась. «И у вас есть плазменная пушка, из которой вы выстрелили неизвестно откуда», — сказала она после паузы и вновь погрузилась в раздумья. Спас решил ей не мешать и дать переварить информацию. «Я надеюсь, что обмен информацией пойдет в обе стороны», — сказал, наконец, Спас, устав ждать. «Надейся», — взглянула на него Эсмеральда, — «ведь, как ты сказал, надежду я отобрать у тебя не смогу». «А хотела бы?» — спросил Спас. «Зачем?» — равнодушно махнула рукой Эсмеральда. «Что вы знаете о нас?» — спросила она, но теперь уже только притворяясь равнодушной. От Спаса не укрылось и это. «Очень интересный вопрос», — улыбнулся Спас. «Казалось бы, вы сами про себя знаете больше, и что я могу сказать тебе такого секретного? Но если я отвечу, я расскажу, какой информацией о вас мы располагаем и, следовательно, к чему готовимся в противостоянии с вами. Так что, я пока не готов откровенничать. Ты мне не сказала вообще ничего. А с чего ты взял, что у нас идет обмен? Это только твои неотнятые надежды», — искренне удивилась Эсмеральда. «Я тебе немного подыграла, но связь с реальностью-то не теряй. Ты все-таки пленник. Тем более, если я скажу девочками, что ты повинен в нападении на наши корабли». «В нападении на ваши корабли? Повинны ваши корабли, которые нас преследовали», — сказал Спас. «Или ты скажешь, что они просто время у нас хотели узнать?» «Да нет, не время», — покачала головой Эсмеральда. «В общем так», — сказал Спас, — «если на чистоту, то у каждого из нас есть свои козыри. У вас они тоже есть. Возможно, даже гораздо больше, чем мы думаем. Кое-что меня серьезно озадачило за время знакомства с твоими девочками. Но и нам есть чем удивить. И у меня есть серьезные основания полагать, что гораздо больше, чем у вас. Это все общие слова, но поверь, сюрпризы будут, если война начнется. Не просто же так мы одолели сиборитов. Выходит, нам было что предъявить. С этим не поспоришь», — кивнула Эсмеральда. «Так чего вы хотите?» «Ничего», — пожал плечами Спас, — «в этом все дело. От вас нам ничего не нужно. Если, конечно, вы не такие же, как сибориты. А ведь вы сиборитки, так ведь?» «Мы не такие», — серьезно сказала Эсмеральда. Жрец был больной на всю голову. Хотя отчасти это была только игра, чтобы создать определенный ореол вокруг себя. Но и настоящих заскоков там тоже хватало. «У нас все иначе. И хотя изначально я вписалась в его проект, потом наши пути сильно разошлись. Уничтожать поселение и угонять людей в рабство – это был перебор. Если ты так считаешь, то значит, мы обязательно договоримся. Это нас беспокоило больше всего в сиборитах, и отчасти именно поэтому началась война. Хотя, первые стычки были еще тогда, когда мы даже не знали слова сибориты». «И ты тоже в этом участвовал?» — спросила Эсмеральда. «Участвовал, только вот не помню, как и большую часть своей жизни», — сказал Спас. «Память так и не вернулась?» — подняла брови Эсмеральда. «Нет, да я уже и не надеюсь, пожал плечами Спас, у меня новое имя, новая жизнь, хотя друзья и семья старые, спохватился он. Ладно, кивнула Эсмеральда, сибариты не угодили вам только этим, дело не в том, кто кому угодил, они же не признавали никакого соседства, только если временно, если пока нет сил этого соседа захватить и уничтожить. Вы, может быть, единственное исключение, сказал Спас, да и то, только потому, что, как я понял, часть одного проекта. Это было только в самом начале, сказала Эсмеральда, когда наши пути разошлись, мы выбрали другую форму организации, да и название. Правда, делали это постепенно, чтобы не разозлить жреца. Хотя, возможно, до нас он бы потом тоже добрался, если бы почувствовал, что мы стали слишком сильными и независимыми. И как же вы называетесь? С интересом спросил Спас, неужто Валькирии? Как ты догадался? Спросила Эсмеральда, а, ну да, я же уже упоминала. А ты, значит, королева Валькирия Эсмеральда? Сказал Спас, звучит красиво. Королева? Ну, можно и так сказать, сказала Эсмеральда, и Спасу показалось, что она немного смутилась. Знаешь, кто такие Валькирии? Если и знаю, то не помню, разочарованно покачал головой Спас. Сейчас немногие знают, улыбнулась Эсмеральда, я же говорила, что много читаю, она развела руками, как бы извиняясь. Глава 30. Начавшее понемногу налаживаться общение, привело к тому, что Эсмеральда позвала помощниц и попросила принести завтрак. Спас помнил, Лиана говорила, что совместная трапеза это хороший знак и хорошая возможность еще больше сформировать доверительные отношения. Приходила Бона, большая и сильная женщина. Спас сделал вывод, что она является телохранителем и правой рукой Эсмеральды. Но, судя по некоторым деталям и фразам, складывалось странное ощущение, что возникли неприятности, еще непонятно кто кого будет защищать. Несмотря на свой странный и противоречивый вид, а также не особо выдающиеся физические данные, хотя она и была очень коренастой, Эсмеральда производила очень неоднозначное впечатление. От нее периодически исходили какие-то волны, которые Стас однозначно интерпретировал как угрозу. И это не зависело от того, что она говорит или что делает. Она сама не отдавала себе в этом отчета. Но что-то с ней было не так, и какая-то сила в ней была. Эта сила была внутри, как сжатая пружина. Если понадобится, Эсмеральда эту пружину отпустит, и что будет дальше, просто неизвестно. Это все было у Спаса на уровне ощущений и догадок, но то, что Эсмеральда не так проста, как может показаться на первый взгляд, в этом он был абсолютно уверен. Да и по ее виду было понятно, что девочка прошла через очень многое. Девочка. Спас как ни старался, не мог даже близко понять, сколько ей лет. Иногда ему казалось, что она совсем ребенок, так непосредственно она могла среагировать на какую-то фразу. Но потом он понимал, что ошибается, и она уже давно живет. Этим и обусловлено ее положение. Она очень опытная и очень хитрая руководительница. Так что не стоило впадать в заблуждение по ее поводу. На время еды они перешли к общим темам, на которые тоже было трудно общаться, не выдавая какой-нибудь информации, которую каждый из них хотел пока оставить при себе. Ни Спас, ни Эсмеральда не расслаблялись, и пока что их общение походило на какую-то игровую партию, хотя постепенно они и узнавали друг друга все лучше и лучше, и взаимное доверие постепенно крепло. «Мы так и не пришли ни к какому конечному выводу», — сказала Эсмеральда после еды. «Мне нужно будет уехать. Ты будешь все это время сидеть в камере. Если ты хочешь отправиться на свой большой плавающий остров, то возьми меня с собой. Я могу посодействовать в организации переговоров», — сказал Спас. «Я тебе не настолько доверяю», — сказала Эсмеральда серьезно. «Если ты думаешь, что мы поболтали и стали друзьями, то это не так. Я не буду держать рядом с собой вражеского пленника в сложные моменты. И не потому что боюсь». «Тогда почему же?» — спросил Спас. «Чтобы ты не разъедал мне мозг своими речами». «А, должна сказать, это у тебя получается неплохо», — сказала Эсмеральда. «Тут ты все решаешь», — сказал Спас. «Но столкновения необходимо избежать. Не цепляйся к этому заводу. Неужели он так важен для тебя? Даже если просто рассудить логически, у тебя нет прав на него. Он раньше принадлежал сибаритам, а мы сибаритки», — сказала Эсмеральда. «Вы валькирии», — возразил Спас. «К тому же, мы многое отбили у сибаритов. Вы на все это будете претендовать, как наследницы». «Посмотрим», — сказала Эсмеральда. «Вполне возможно. То есть все, что я тут раньше говорил, не имело никакого смысла», — удивился Спас. «Смысл есть во всем», — возразила Эсмеральда. Но, не думаешь ли ты, что мы будем решать, что нам делать на основании слов случайного пленника? Даже если я и нашла пользу в твоих словах, я все равно не буду перед тобой отчитываться, что именно я приняла к сведению, а что решила проигнорировать. Ясно, поникшим голосом сказал Спас, которому казалось, что у него получается переубедить Эсмеральду и настроить ее на нужный лад. В это время в комнату заглянула одна из девушек, которые принесли еду. Эсмеральда кивнула ей. Та быстро подошла к столу и стала собирать посуду. Спас захотел успеть допить остатки травяного отвара, пока его не убрали. Он протянул руку, чтобы взять кружку, и случайно коснулся руки девушки, убиравшей со стола, и в мозгу взорвалась яркая вспышка. Он, наверное, упал на пол. Поняв, что лежит, Спас начал осторожно вставать, проверяя, не ударился ли головой. С головой все было в порядке, но не в порядке было место, где он находился. Если он упал в кабинете Эсмеральды, то теперь он был не там. Он находился на какой-то террасе, с которой открывался широкий вид на море. Слева и справа было множество островов, довольно близко расположенных один к другому, а впереди широкая морская гладь, ясное небо без единого облачка и ярко сияющее солнце. Вдруг до него долетели голоса, которые явно о чем-то спорили. Он прислушался и шагнул к дверному проему, откуда шел звук. «Говорю тебе, Киндра, это самоубийство. Эс нас вычислит сразу же. У нас нет шансов», — говорил женский голос. «Она такой же человек», — ответил другой. «Вам не надоело ее единовластие? Она даже своей горилле Бонни не дает никакой свободы. Одна все за всех решает. Вас это устраивает? Но разве это так плохо?» Продолжал спорить тот же голос. «Это ведь она все создала. Это она нас собрала и нашла это место, организовала тут все. Она заслужила свое положение». «Это не так», — сказала та, которую назвали Киндрой, не преувеличивая ее заслуги Марша. «Мы работаем, а она только раздает указания. Любой так может. Мы хотим более справедливого устройства нашего общества. Все решения должен принимать совет, а не она одна. Надоело, что нами руководит эта уродина. Но убивать-то зачем? Тем более, что она не даст вам шанса», — сказала Марша. «Мы все продумали. Да, она очень быстрая, быстрее любой из нас на ускорителе. Но она, так же как и мы, состоит из мяса и костей. Пули она останавливать не умеет. Мы устроим ей ловушку. В одном из коридоров есть две двери на расстоянии 20 метров друг от друга. В обоих мы сделали узкие горизонтальные бойницы. Ствол туда пролезет, а вот рука нет. Минимум раз в месяц она приходит на красивый пост, как и на любой другой из основных. Любит, видите ли, сама все контролировать. Мы заблокируем ее с Боной в этом коридоре, и останется только расстрелять их с двух сторон. Деться им будет некуда. Даже если прижмутся к мертвой зоне возле одной двери, их достанут от другой. Мы уже много раз репетировали, в разных ситуациях, чтобы точно успеть их блокировать. Так что, теперь осталось дождаться только удобного случая, а он представится, уж будь уверена, — сказала Киндра. «Многие хотят смены власти и многие нас поддержат. Я не хочу в этом участвовать», — сказала Марша. «Я на такое не соглашалась. Мне сказали, что вы хотите улучшить ситуацию, что-то исправить, но это же просто убийство. Видишь ли, один из залогов успеха нашего плана – это секретность. Тут ведь как, кто не с нами, тот против нас», — сказала Киндра. «От тебя требовалось совсем немного, сообщить нам, когда она соберется на красивый пост, но, видимо, ты не можешь сделать даже этого». Раздался короткий вскрик, перешедший в хрип. «Киндра, ты что, не нужно было этого делать?» — раздался голос еще какой-то женщины. «Выбора не было», — ответила Кинда. «Она бы нас всех сдала, это же очевидно. Но проблема не решена. Нам нужен свой человек в ближнем круге Эсмеральды. Так у нас будет больше шансов на успех». «Но убивать не нужно было», — продолжала упорствовать женщина. «А какие еще варианты?» — резко сказала Киндра. «Я не знаю», — замялась неизвестная женщина. «А я знаю. Нет других вариантов. Ставки слишком высоки, и мы не в игрушки тут играем. Милосердие в таких делах — верный путь к провалу», — жестко сказала Киндра. Спаса кто-то ударил по лицу. От пощечины щека вспыхнула огнем. Мир вокруг начал рассыпаться на осколки, а через секунду собираться заново. И собрался он в кабинете Эсмеральды, и первое, что он увидел, это склонившееся над ним ее лицо. «Очухался?» — спросила она. «И часто у тебя такие припадки?» «Нет, только после того, как меня уколют выключателем», — ответил Спас, слегка встряхнув головой, чтобы прийти в себя. Надо же, запомнил. Усмехнулась Эсмеральда, вставая. Спас, в самом деле, упал и теперь лежал возле стола. Девушка закончила убирать и теперь уже шла к выходу, унося поднос с посудой. Похоже, что времени прошло всего ничего, пока он был без сознания, а точнее, пока его сознание было где-то еще. Спас знал, что то, что он видел и слышал, происходило на самом деле. И откуда-то знал, что это было не прямо сейчас, а раньше. Правда, вот, неизвестно насколько раньше. «Неплохо ты меня приложила», — сказал он, трогая щеку, которая горела огнем, и вставая. «Разве это неплохо? Считай, что ласково погладила», — сказала Эсмеральда. «Хорошо, что оклемался, дойдешь до своей камеры сам, не придется девочкам тебя тащить. Мне уже пора, у меня предложение», — сказал Спас. «У меня нет на это времени», — ответила Эсмеральда. «Предлагаю тебе сделать меня своим советником, не навсегда и не во всех вопросах, а только в том, что касается контакта наших общин», — продолжил Спас, не обращая внимания на ее слова. «Похоже, я и в самом деле тебя слишком сильно ударила», — вздохнула Эсмеральда, «хотя, до этого ты тоже нес бред, так что, возможно, я тут ни при чем. У меня есть, что предложить взамен», — сказал Спас. «И что же?» — спросила Эсмеральда, «удиви меня, твою жизнь», — сказал Спас. «Полчаса назад я бы посмеялась, но теперь мне это даже смешным не кажется. Когда я вернусь, мы решим твою судьбу», — сказала она и направилась к двери. Когда она открыла дверь и уже занесла ногу, чтобы шагнуть наружу, Спас сказал, «Что случилось с Маршей?» Эсмеральда так и замерла с поднятой ногой, потом медленно поставила ее обратно и так же медленно повернулась. «Что ты сказал?» «Так же медленно, как и поворачивалась», — проговорила она. «Что случилось с Маршей?» — повторил Спас и добавил, «По твоей версии». Он не понял как, но Эсмеральда мгновенно оказалась рядом и уже сжимала его горло рукой. «Ты не можешь знать про Маршу», — процедила Эсмеральда сквозь зубы. «Что с ней произошло?» — с трудом выдавил Спас, горло было пережато очень крепко. «Скажи мне, что знаешь ты, и я скажу, что было на самом деле. Ты не можешь этого знать», — все так же цедила Эсмеральда. «Если ты меня отпустишь, разговаривать будет проще», — еле-еле смог произнести Спас. Пальцы на горле разжались, Эсмеральда опустила руки и некоторое время сжимала и разжимала кулаки, как будто разминая пальцы. Потом она обошла стол, села на свое место и сказала, «Говори». «Нет, я первый задал вопрос», — сказал Спас, потирая горло. Эсмеральда резко на него взглянула, но потом тут же расслабилась, видимо решив, что проще сказать, чем продолжать припираться. Тем более, что ничего секретного в этом не было. «Она упала с натяжного моста на скалы», — сказала упавшим голосом Эсмеральда. «Но ты догадываешься, что это не совсем правда, верно?» — понял Спас. «Она сказала, что какие-то девочки что-то замышляют. Ее пригласили в этом поучаствовать. Она сказала, что все разузнает, а потом мне расскажет, что возможно ей придется им немного подыграть, и чтобы я не обижалась, если что-то такое узнаю». А на следующий день ее соскребали со скал. «Если бы я думала, что это совпадение, то я была бы конченной дурой. До сих пор себе простить не могу, что не отнеслась к ее словам серьезно. Я очень спешила и не думала, что речь о чем-то важном. Так, какие-то пустяки, а оказалось нет», — сказала Эсмеральда. «Что ты знаешь?» Она пристально посмотрела Спасу в глаза. «Ее зарезали», — сказал Спас. «Кое-кто из твоих девочек готовит переворот. Твоя смерть – это основное, что им нужно. Твои слова ничем не подтверждены», — сказала Эсмеральда. «Давай так», — сказал Спас, — «мы с тобой заключаем договор. Ну, насчет советника, помнишь, как только ты мне даешь слово, что мы договорились, я все тебе рассказываю. Разумеется, ты можешь мне не поверить, но думаю, я сообщу достаточно фактов, чтобы ты могла распутать этот клубок. И если все будет так, как я и сказал, тогда договор вступит в силу. Если же нет, и я ошибся, это маловероятно, но вдруг, тогда, поступай как знаешь. Идет твоя жизнь на кону, учти, говори», — сказала Эсмеральда, и прозвучало это так, как будто это слово весит целую тонну. «Договор», — решил дожать Спас. «Даю слово, что если твоя информация окажется верной, ты будешь меня сопровождать, а я буду прислушиваться к тому, что ты говоришь. Не выполнять указания, а прислушиваться. А теперь говори», — сказала Эсмеральда. «Маршу убила Киндра», — сказал Спас, и Эсмеральда вздрогнула. «Других заговорщиков не знаю, но она либо главная, либо одна из главных. По пути на красивый пост, есть место в коридоре, где между двумя железными дверями расстояние порядка 20 метров. Они сделали в этих дверях горизонтальные узкие бойницы. План в том, чтобы суметь заблокировать вас с Боной в этой ловушке, а потом расстрелять с двух сторон. Марша им была нужна, чтобы дала сигнал, когда ты соберешься наведаться на красивый пост, и они успели подготовиться к твоему приходу. «Что-нибудь еще?» – спросила Эсмеральда. Девушка, которая убирала со стола, возможно, в этом замешана. Но это не точно, не убивай ее сразу. В данном случае это просто предположение, сказал Спас. Эсмеральда внимательно на него посмотрела, и у нее в глазах как будто мелькнула догадка, откуда он мог все это узнать. Хотя, как о таком вообще можно догадаться? Хорошо, мы это проверим, сказала Эсмеральда. Когда погибла Марша? Спросил Спас. А ты не знаешь? Удивилась Эсмеральда. Нет, я знаю, что произошло, но не знаю когда, сказал Спас. 9 дней назад, после небольшого раздумья, ответила Эсмеральда. И с тех пор ты не была на красивом посту? Спросил Спас. Вообще давно не была, сказала Эсмеральда. Значит, они уже готовы? Сказал Спас. Да, но не так, как я. Хищно улыбнулась Эсмеральда, и у Спаса по спине пробежали мурашки. Эсмеральда подошла к двери, выглянула в коридор и крикнула. Позови Вайну. Она забыла одну тарелку. Ждать пришлось недолго. Вскоре в коридоре раздались торопливые шаги. Девушка вбежала в кабинет и торопливо заговорила. «Все тарелки у меня на месте». Она тут же осеклась. Эсмеральда стояла к ней спиной, но и по ее спине было понятно, что дело тут не в тарелке. «Извини, я ошиблась», — сказала Эсмеральда, поворачиваясь к ней. «Но раз уж ты здесь, может быть, расскажешь мне что-нибудь?» «Что?» — с трудом проговорила Вайна. Лицо ее было белее белого. Вся кровь от него отлила и казалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Не заставляй меня спрашивать», — сказала Эсмеральда, — «с каждым заданным мною вопросом, твое положение будет становиться только хуже». «Мне нечего сказать», — еле слышно проговорила Вайна. «Ты ведь на этом месте работаешь недавно, так?» — спросила Эсмеральда, и девушка кивнула. «Ты тут появилась после смерти Марши?» Девушка опять кивнула. «А где ты работала до этого? Уж не на красивом ли посту?» «Там», — кивнула Вайна. «А кто тебя назначил на это место вместо Марши?» «Это была не я. Меня никто, кстати, не спросил. Да мне и не до этого было». «Так кто тебя рекомендовал?» — спросила Эсмеральда. «Киндра», — сказала Вайна. «Она сказала, что я молодец и что я заслужила место возле Эсмеральды, возле тебя». «Киндра», — задумчиво проговорила Эсмеральда. «А как ты должна была отработать это назначение? Все-таки, как ни крути, это же повышение». «Так, никак», — ответила Вайна, потупив взгляд. «А пойдем-ка, навестим Киндру вместе, а?» Вдруг оживилась Эсмеральда. «Она ведь сейчас на красивом посту, так ведь? Я лично поблагодарю ее за то, что она не пожалела для меня такого отличного повара». «Да нет, не стоит», — промямлила Вайна. «Стоит, стоит», — с энтузиазмом сказала Эсмеральда. «Я собиралась уезжать, тут война может начаться со дня на день, но ради Киндры я готова это все отложить». «Бона!» — крикнула Эсмеральда, и Бона мгновенно выросла в дверях. «Возьми пташек, мы сейчас отправляемся в прогулку на красивый пост». «Что?» — опешила Бона. Она знала планы Эсмеральды, и до этого момента они были совершенно иными. «Пташек, говорю, прихвати с собой», — терпеливо повторила Эсмеральда. «Всех?» — продолжала тупить Бона. «Да, всех 10, — улыбнулась Эсмеральда, — и пусть будут в полной экипировке и с вооружением. Кажется, мы знаем, кто убил Маршу». Бона так лязгнула зубами, что странно было, как они уцелели, а потом стиснула их до скрежета. «Не нужно пташек, я сама». Она медленно сжала кулаки. «Я не сомневаюсь, что ты сама», — улыбнулась Эсмеральда, — «но пташек возьми». Раздался глухой стук. Эта Вайна, наконец-то, рухнула в обморок. При падении она хорошо приложилась головой, но, почему-то, никто не кинулся ее поднимать. «Ну что, советник, ты с нами?» «Уже поверила?» – удивился Спас. «Да», – уверенно сказала Эсмеральда, – «есть моменты, которые висели в воздухе. Моменты, о которых ты не знаешь. А теперь все сошлось. Все детальки встали на свои места. Я уже почти все знаю, осталось только в этом убедиться. Ну и интуиция тоже говорит, что все так и есть».